Какое особое чувство простора у летного поля. Запах топлива, запах могущества. Беска вытаскивает парусиновое кресло на край летного поля и прогоняет всех с глаз долой. Охранники не уходят. Они служат Лену, но не подчиняются ему. Хотя и идут навстречу пожеланиям. Исчезают с глаз. Залегли метров 20 сзади Беска. Тяжелая работа у ребят. Не то что смерть, а даже небольшое увечье у подопечного для них, скорее всего, лишение памяти. Норма отношений по циркуляру первой категории. Осеннее солнце, не яркое, не греющее. Ветер с поля пахнет желтыми цветами. Хочется уйти, лечь на сено и смотреть на небо. Но нужно работать. Самолета еще не видно, но он уже нащупал его в пространстве. Его гигантские руки, обретшие в процессе тренировок чувствительность и гибкость, ощутили далеко-далеко над лесом большую птицу. Лен потягался силушкой с самим самолетом. Потаскал его за нос, ощутив почти физическую истерику бортовых компьютеров. Потом внимание Лена переместилось в кабину самолета. Он нащупал ручку. Давая понять, что уже незримо присутствует в кабине, покачал самолет с крыла на крыло. Летчик некоторое время интенсивно сопротивлялся, но Беска показал пределы своей силы, и летчик затих. Самолет посыпался из стратосферы, одновременно заходя на посадку. «Зачем он так сопротивлялся?» — думал Лен. «Ведь это же игра». Уселся поудобнее, переместив центр тяжести тела вперед, на ноги, уперся руками в колени и опустил голову. Он весь был там, в кабине. Посадка — дело ответственное. Летчик перестал сопротивляться. Ну вот, давно бы так. Беска сбросил обороты, изменил геометрию крыла и выпустил закрылки, уже ощущая, как припухает машина, ложащаяся животом на подушку воздуха. Приподнял голову, корректируя полет визуально. Вот выпущено шасси. Еще немного дожать. Так, теперь сбросить обороты. Задрав нос, царственно красивый истребитель вплывает на полосу, готовый вот-вот коснуться колесами бетона. То, что происходит в следующую секунду, невозможно понять и объяснить. Самолет резко клюет носом. Тот, который сидит в кабине, со всей силой налегает на ручку, бросая самолет вниз. Как в замедленной съемке, нос самолета касается бетона. Удар. Сминается корпус, летят ошметки. Самолет продолжает зарываться в бетон, стремительно укорачиваясь. Вот-вот несущийся наждак бетона стешит и кабину пилота. Огромный черно-красный шлейф пламени ударяет в небо, обгоняет самолет и торжествующе разливается по бетону. Не помня себя, Беска вскакивает, бросается навстречу этому морю огня. У него есть первая возможность убедиться, что охранники едят свой хлеб недаром. Вырываясь, бьет охранника кулаком, но тот пропускает удар мимо уха. Спокойно и уверенно прижимает локоть кричащего Беска. Второй охранник в это время обхватывает Лена за пояс, как-то странно осаживая, лишая сил. Мимо них с воем проносится служба аэродрома. Беска колотит нервная дрожь. Он никак не может избавиться от ощущения, что ручка самолета у него в руках. «Зачем? Зачем? Что ему сказали? Зачем он это сделал?» — кричит Беска в отрешенное лицо охранника. Внезапно он видит, что это не охранник. Это Дэн Кадан. Дан радостно хохочет. По бабье бьет себя руками по бедрам. Потом он подхватывает с земли невесть откуда взявшуюся куртку и набрасывает ее на Беска, которого все еще держит охранник. Уже проснувшись, Лен с ужасом продолжает попытки вырваться. Кругом сковавшая его темень. Наконец он приходит в себя окончательно. Рядом, свернувшись калачиком, спит Гея. «Не ударил ли?» Беска осторожно косится на девушку. «Нет, спит». Беска находит холодные ноги Геи и осторожно зажимает своими. Поправляет ткань парашюта. На улице светает. Если бы не дождь, который льет уже третий день, было бы совсем светло. Часы у Беска на руке, но он боится разбудить Гею. Да и что толку смотреть на время? Миновала декада с той поры, как это потеряло смысл. Впору было поверить словам Дэн Кадана о том, что судьба – ужасно неповоротливая девка. «Неповоротливая да расторопная», – мысленно возразил ему Лен. «Эко крутит. Будто опыты кто ставит». 10 дней в лесу словно стерли всю предыдущую жизнь. Дурацкий сон растревожил его и вернул память к событиям недавних дней. Разговор с Дэнко Даном, забастовка, которую он устроил всей этой своре. Все кажется нереальным сейчас и отсюда. Дурак-психолог со своими анкетами-тестами. В последние дни как с ума сошел, ни на шаг не отходил. Самый последний день — заноза в памяти. Что-то в нем от сценария. Неясные подозрения туманят сознание Беска, но не находят подтверждения. Как же все это произошло? Было утро. Был твердый отказ работать. Было требование отпустить его с полигона. А потом? А потом? Беска пытается восстановить события в их последовательности. Утром он пошел к спекулянтам и обменял накопившиеся талоны на добротный неброский костюм спортивного кроя. Модные, с рубчатой подошвой, хоть по скалам ходи, башмаки. Взял еще куртку с непромокаемым покрытием. В деревне все это было бы в самый раз. Армейское обмундирование, нашпигованное штатной и секретной электроникой, аккуратно повесил в номере. Но как только он отошел от шкафа, фон, пристегнутый к армейской робе, дал вызов. Некоторое время Беска колебался, брать, не брать. Он в отпуске. Так договаривались. Так было обещано. Но здравый смысл все же победил. Нежелание расширять конфликт взяло верх. Вызывал Дан. Выходило, что отпуск нужно было опять отложить. Испытания срываются, Бес. Не в службу, а в дружбу. Поутюж тайгу часок-другой, и вся недолга. Без тебя это и за неделю не сделать. Железяка одна. С океана летела, почитай. Ищи ее теперь в чугуне. Сам хан под контролем держит эти испытания. Бес, ну что тебе стоит? Для меня они очень много значат, эти испытания. Будь другом. Выбравшись из баллисты, Беска увидел группу военных, среди которых был Хаска-хан. От группы отделился Дэнко и пошел ему навстречу. «Бес, не подкачай», — горячо зашептал он. «Сам хан приехал, будет ждать результата. Внучку его не видел? Посмотри вон. Девица, оторви да брось, я тебе скажу. Вся в деда. Он и воспитывал ее вместо отца. Может, ты скажешь, что искать? Сейчас, сейчас. Аналог притащит. Значит, что нужно? Там в штурманской кабине люк есть. На 410-м пойдете. Все комфортнее будет. Мягкая машина. А люк пластиковый, считай, голыми руками по лесу елозить будешь. Найдешь, сбросите буй, и я тебя сам до деревни доставлю». «Чего это ты суетишься?» — с подозрением спросил Лен. «Ты мне железяку свою покажешь? Я что искать-то должен?» «Один момент». Дан направился к Эликару, подкатившему к группе военных, и вернулся с графитовым шаром величиной в человеческую голову. Беска принял шар и, прикрыв глаза, стал перекатывать его из ладони в ладонь. Когда он поднял голову, на него, не мигая, смотрели серо-стальные глаза хранителя. Беска взгляда не выдержал. «Ты возмужал, Лен. Армия-хранитель. Ну как, поможешь?» «Буду стараться». «Это будет нелегко?» Беска пожал плечами и протянул шар Дэнко Дану. Потом, помня, что по норме отношений любой вопрос хранителя должен получить ответ, пояснил. «Деталь небольшого размера». Хаска-хан повернулся, показывая, что разговор закончен, но, увидев, что к ним приближается внучка, остановился. «Это тот самый необыкновенный Беска Лен Гея». Голос у хана потеплел. «Гея-хан», — отрекомендовал он девицу Лену уже несколько суши, и, повернувшись, зашагал к экспертам. За ним последовал Дэнко Дан, успев многозначительно подмигнуть Беска. Беска холодно и сухо посмотрел на Гею Хан. Во взгляде его нетрудно было прочесть. Видали мы монарших отпрысков. Хотя, признаться, что-то в этой девице было. И от Хана в ней тоже было нечто. Сила во взгляде. Да и сами глаза, как у него. Но тот вурдалак вурдалаком, взгляда не удержать, к земле клонит. А у этой? Что-то есть, еще раз признался себе Беска Лен. Надо было признаться, что и вела себя Гея-хан тоже на редкость порядочно. Было видно, что светит она не отраженным светом, а сама по себе личность. Было даже интересно идти с ней рядом по выжженной траве полигона. Она была одета по-спортивному, вся ладная, затянутая в великолепную замшу цвета золотого глитиса. Костюм, похоже, был предназначен для верховой езды. «Хотя, может, в таких монархии потомки посещают аэродромы», — съязвил во внутреннем монологе без колен. «Тебе что-то не нравится во мне?» — спокойно спросила Гея и посмотрела Беска в глаза. Тому стало неловко. Пытаясь возвыситься за счет этой внутренней иронии, он рисковал стать мелким вертопрахом. «Извини, есть такая штука — рабство». Теперь уже в глазах Геи появился интерес. Вспыхнувший на миг в глазах девушки, он тоже не оставил Беска равнодушным. «Вот тяна», — сам себе удивился Лен, поняв, что ему не хочется вот так сразу расстаться с Геей. Выслушав полетное задание от армейского гроздектора с шевронами ракетчика, очевидно хозяина потерянной колобашки, Беска щелкнул каблуками и повернулся к хранителю за подтверждением задания. Хан в это время слушал внучку с каким-то странным, совершенно немыслимым выражением и радостного, и тоскливого удивления одновременно. «И спрошу», — с вызовом закончила Гея и, обратившись к Беска, спросила. «Скажите, Лен, я не помешаю вам, если тоже полечу?» Беска посмотрел на хранителя и отшатнулся. «Вот вурдалак-то», — испуганно подумал он, напоровшись на взгляд хана. Во взгляде в равной пропорции были смешаны надежда и ненависть. «Да мне-то что? Я что?» — забормотал Лен. «Мне как помешать? Только скучно поди будет». «Ничего», — успокоила его Гея. «Я как раз хочу поскучать». У самолета их ждали два летчика, почтительно вытянувшиеся при приближении компании. Дан отдавал последние распоряжения руководителю поиска, немолодому мужчине, хотя и в штатском, но со значком «военные заслуги». День обещал быть солнечным. Дул свежий ветер, и было зябко. Шла первая декада осени. Беска стоял в тени стабилизатора военно-транспортного Т-410. Он смотрел, как полыхают на ветру и солнце волосы Геи, и от этого окончательно продрог. Руководитель поиска спрятал карту в планшет и дал команду на посадку. Гулко протопав внутри ребристого брюха половину фюзеляжа, они попали в мягкий, звуконепроницаемый пассажирский салон. Было тепло и уютно. Из невидимой акустики мурлыкала музыка. Свет лампы смешивался с естественным, делая утро еще более ярким. Гея села за столик у иллюминатора и поискала глазами группу военных. Они с другой стороны. Стараясь сохранять незаинтересованность, Беска устроился визави. Под крыльями тянулась серая и стоптанная земля. Лишаи деревень сменялись красочными заплатами перелесков, после чего вновь без конца и края осенняя зябь с редкими дымами горящей соломы. «Нечасто, наверное, приходится летать», — Беска чувствовал себя гостеприимным хозяином. «Как войдем в зону, попросись в кабину». Гея кивком поблагодарила за беспокойство. «Летала я», — просто сказала она. «Был у меня такой интерес». Но деда пожалела. «День до полетов не спит, день после». «М-м-м», — промямлил Беска. «Да я, собственно, из-за учугуна попросилась. На прошлой декаде телепрограмма была, эти места показывали. И будто заболела, и во сне, и наяву их вижу. А тут на бреющем. Так вроде?» «Что?» «Ну, низко пойдем». «А, да, конечно». К моменту вхождения в зону поиска Беска так и не нашел нужного тона в разговоре с Геей. И дело было не в ней самой, а в том, что внучка вампира должна была бы быть ведьмой. Черты ощутимого уродства, порок на лице и во взгляде, кровожадность, развратность, испорченность, ну и избалованность, в конце концов. Но перед Беской сидела нормальная девчонка. Гея напрочь была лишена кокетства, или как это еще называется, когда девица хочет понравиться, а оттого делается вся не своя. Когда кого-то играют, говорят о чем-то не зная, хотят показаться и выше, и умнее, и черт знает что еще. Так вот, этого самого в Гее не было. Деликатной, да. Можно было назвать внучку хранителя деликатной. Умницей, да. Это было совершенно очевидно. А вот жизнерадостной вряд ли. Хотя шуткам Беска смеется. Не пускай слюни. В конце концов, был вынужден обратиться к самому себе, Лен. Перед тобой сидит родственница, прямой потомок. Считай, что дочь человека, на совести которого десятки, если не сотни миллионов погубленных жизней, искалеченных судеб. Вся страшная история страны. Из кабины пилотов появился руководитель поиска с планшетом. Расстелив на столике карту, он показал Беска предполагаемый район падения ракеты. «Боеголовка! От удара развалилась! Должна...» Он показал, как должна была развалиться от удара боеголовка. «А с этим...» Он показал руками шар. «Ничего не может сделаться. Ясно?» Беска кивнул головой. Ему было ясно. «Ширину прохода сделаем под тебя». Руководитель поиска показал пальцем на Лена, чтобы у того не осталось сомнений, о ком идет речь. «На втором и третьем проходе внесем коррекцию». Коррекцию он изобразил движением рук по столу шире уже. «Отмечать будем шашками». Беска поймал себя на мысли, что ждет, когда руководитель станет изображать дымовые шашки. Но, очевидно, дымовые шашки были явлением достаточно простым и пояснения не требовали. Встретившись глазами с Геей, он чуть не прыснул со смеху, увидев на ее лице сразу десяток вариантов ясно. «Что и говорить, интересная внучка у хана», — думал Лен, забираясь в узенькую штурманскую кабинку. Там, на люке, выходящем в пол, был брошен надувной матрас. Над головой у него был еще один люк, ведущий в кабину пилотов. Хрипела рация, слышались команды авиадиспетчера и разговоры летчиков. Беска заставил себя отрешиться от всего, что составляло его окружение, даже от собственного тела, оставшегося лежать в штурманской кабине. Теперь он несся с захватывающей дух скоростью над лесными массивами, реками, озерами, разломами скал и водоразделами. Руки его, гигантские, простирающиеся до краев обозримого пространства, оставаясь неподвижными, пропускали через себя весь этот шквал. Он сосредоточился на ощущении, которое возникло, когда держал на ладонях шар из волокнистого углерода. Вот такое, такое. Он вызвал у себя устойчивое ощущение различия между тем, что искал, и тем, что составляло материальную основу, несущегося через его руки мира. В этом случае поиск шара мог быть уподоблен поиску гайки в опилках. Важно было лишь отличить естественное от искусственного. Всего трижды находились предметы искусственного происхождения во всем этом огромном лесном массиве. Гея, конечно, права, что попросилась лететь. Не каждый день могла появиться возможность на бреющем полете пронестись над такой дикой и прекрасной природой. Первый раз Беска зацепился рукой за алюминиевый люк явно авиационного происхождения. Люк пребывал в расщелине старого корун-древа. Второй находкой была куча ржавой не то дроби, не то картечи. Третья авиабомба, фугаска. Он хотел было взорвать ее, но побоялся отстать от самолета. За полчаса непрерывного напряжения он устал. Мелькнула мысль, что неплохо было бы сделать перерыв. 410-й лег в очередной разворот, и Лен уже поднялся со своего матраса, как вдруг самолет рвануло вправо. Было такое ощущение, что правое крыло зацепилось за что-то висящее в воздухе, и теперь не может это что-то сбросить. Из кабины летчиков послышалась ругань. На матрас из люка выпал термос, выливая остатки отвара. Беска выбрался в салон, где руководитель поиска и Гея приникли к иллюминатору. Из гондолы правого двигателя, лишившегося облицовки, поток воздуха рвал черный, как от горящей резины дым. Ни слова не говоря, руководитель поиска метнулся в кабину пилотов, откуда на миг стали слышны возбужденные голоса. Дверь отсекла их на полуслове. Гея не выглядела испуганной. Так, легкая растерянность от незапланированных событий. На самом деле положение было более чем серьезное. В любой миг этот уютный мирок мог... По салону пробежал руководитель. Редкие волосы упали на лицо, и он фукал, отгоняя их в сторону. Руки были заняты парашютами. Он свалил брякающие пряжками и застежками туго набитые свертки им под ноги и вновь исчез в кабине пилотов. Через мгновение его голос слышался уже в хвосте самолета. «Надевай!» — крикнул он, указав на парашюты. Через распахнутую дверь хвостового отсека в салон ворвался надсадный рев единственной работающей турбины самолета. Ничего, кроме досады, Беска, признаться, не испытывал в тот момент. Опять оврал. Но почему-то сознание не воспринимало все происходящее иначе, как учение, каковых за 30 периодов, с момента, как его вызвали из тюрьмы Дэнка-Дан, Беска повидал предостаточно. Он махнул рукой, подзывая к себе Гею. Девушка выбралась из кресла и, цепляясь за спинки и стойки, приблизилась к Лену. В этот момент самолет начал трясти, словно он покатился по булыжной мостовой. В душе у Беска шевельнулся страх. Сейчас еще что-нибудь из этого драндулета отлетит или взорвется? Почему-то стало страшно за руки Геи. Такие тоненькие. «Чего телишься?» – заорал, пробегая руководитель. И Беска отбросил всякие колебания. В несколько движений он сцепил пряжки в нагрудном замке, после чего принялся подгонять подвесную систему по размеру. Парашют был отчаянно велик. Исчерпав все запасы регулировки, Беска растерянно осматривал Гею, крутя ее словно куклу, где бы еще чего подтянуть. Встретив ее спокойный и внимательный взгляд, Беска внезапно смутился. «Ну, девка...» «Быстрее!» – заорал над ухом руководитель поиска и потряс в бессилии сжатым кулаком. Не было сомнений, что он с удовольствием отвесил бы Лену пару оплеух за неповоротливость. С парашютом Беска проблем не было совсем. Застегнул – готов. «Приготовьтесь прыгать!» – руководитель указал на раскрывшийся люк. В его зеве был виден несущийся зеленый ковер с белыми клыками скальных пород. «Сам прыгай, дурак!» – Беска притянул к себе руководителя. «Там сотни метров!» – он указал на открытый люк. Руководитель удовлетворенно покивал головой, так, словно сказанное ему было приятно. «Хребет!» – проорал он в ответ и показал руками хребет, очевидно сомневаясь в умственных способностях парня. «Сейчас перевалим!» Он распахнул сиденья, располагавшиеся вдоль бортов и бывшие одновременно ящиками, принялся выбрасывать оттуда какие-то свертки, выбросил еще пару парашютов, потом перебежал к следующему и вновь выбросил что-то в открытый люк, не боясь, что его самого может в любой момент выбросить туда же, стоит только самолету стряхнуться поэнергичнее. Беска стоял в дверях салона, упершись рукой в косяк. Второй рукой он держал Гею за поясную лямку. Руководитель поиска наконец-то нашел то, что искал. Помогая себе пинками, он подволок увесистый мешок и бросил на ребра фюзеляжа перед Беска. Указав на мешок, он махнул в сторону люка. «Сначала ее!» – он указал на Гею. «Потом комплект!» – он пнул мешок и ткнул в него пальцем. «Потом сам!» Отказывая другим в сообразительности, руководитель поиска, следовало отдать ему должное, соображал, в общем-то, неплохо. Будто в каждом вылете он регулярно выкидывал 2-3 подобных десанта. Наклонившись над мешком, он сорвал пломбу, бывшую одновременно и компасом, и поисковым приемником, после чего собственноручно засунул ее в карман куртки Беска. Не доверять так не доверять. Он сорвал и пусковые чеки с парашютов Геи и Беска. Теперь их открытие должно было произойти автоматически. Беска посмотрел на Гею. Ну, первая ученица и только. Гея улыбнулась в ответ. Скалы в люке пронеслись, едва не задев самолет. В уши, и без того измученные шумом, ударил близкий грохот. Земля канула в пропасть, и тут же из распахнувшейся кабины в триглотке заорали «Пошел!». Фамильярно шлепнув Гею, так непременно следовало поступать с робеющим новичком, Беска подтолкнул ее к люку и наклонился за мешком. Прошедшие несколько шагов Гея обернулась. Беска энергично и утвердительно закивал. Швырнув мешок, он прыгнул следом. Безумный, потрясающий контраст между ревущим чревом смертельно раненого самолета и распахнувшейся без конца и края тишиной на миг вышиб всякое желание соображать. Придя в себя, он повис на стропах, чтобы сократить расстояние до Геи. «А те-то как?» — с удивлением подумал он об экипаже. Самолет, оставляя дымный след, подходил уже к краю котловины. Беска казалось, что столкновение с гребнем неизбежно, но самолет беззвучно перевалил, почти чиркнул через синие верхушки деревьев и исчез. «Интересно», — сказал он сам себе, и слова его увязли, будто в вате. В следующее мгновение его осенила еще одна мысль, на этот раз о том, что у них же нет никакой связи. И персональный фон, и правительственная пикулька остались на его робе в шкафу. «У Геи должно что-то быть», — успокоил он себя, продолжая налегать на стропы. Разница в их весе, помноженная на усилие приблизиться, привела к тому, что вскоре он оказался почти под Геей. Все, что оставалось сделать, — дать последние инструкции. «Глаза береги!» — прокричал он и рухнул на пушистую верхушку сатан-древа. Крутнувшись ужом, избавился от сомнительной услуги и, описав широкую дугу, с треском врезался в чахлую поросль. Упал на колени, вскочил, торопливо избавился от подвесной системы, время от времени замирая и прислушиваясь. Выбрался на открытое место. Ни звука, ни шороха. Теплый осенний день. Подкралась усталость, ухватила за руки и потянула к земле. Захотелось упасть и уснуть тут же, немедленно. Тряхнув головой, Беска сбросил оцепенение и закричал, сложив ладони рупором. «Гея! Гея!» Прислушался. Тишина. Только шумит ветер в верхушках деревьев. Тонкий мальчишеский свист донесся сзади и справа. Парашют Геи зацепился за высохшее звень древа, и под качелями, в которых вынужденно оказалась девушка, была каменистая осыпь. Так что он подошел вовремя. Освободившись от лямок, Гея готовилась прыгнуть. Беска смерил взглядом расстояние, 5 метров, однако. Подхватив Гею, он пронес ее над осыпью и осторожно поставил рядом с собой. «Ну вот», — серьезно проговорила Гея, перетягивая волосы лентой. Обещана была скука, а тут тебе и приключения, и природа. Даже на руках носят». Они засмеялись. «Нет, чего там говорить, нормальная внучка была у правителя». «И что теперь в программе нашего пикника, равный Лен?» «Теперь в программе нашего пикника поиск снаряжения». Лен покрутил маячком, и тот, посвистывая, заморгал зеленым глазом.